Арина приняла решение, и паника отступила. Так всегда бывало. Мутная волна страха откатывала, стоило только сосредоточиться. Она умная, она была лучшей на курсе, и Вера Федоровна считала ее очень сообразительной. Она любила ее как родную, а Арина ее так подвела. Стоп, нельзя об этом сейчас думать. Нужно думать, как спастись. Остальное, страх и угрызение совести, потом. Сделанного не вернешь. А за грехи она уже платит. Вот уже год. Тихо тренькнул дверной колокольчик. В кафе вошли двое. Николас и Милочка. Караулила она его, что ли? Доброе утро. Николас поправил болтающуюся на плече сумку, приветственно взмахнул рукой. Милочка метнула в Арину предупреждающий взгляд. «Даже не думай, он мой!» Вот что было в ее взгляде. «Доброе!» Арина едва заметно дернула плечом, поздоровалась сразу с обоими. «А я вот решил воспользоваться гостеприимством Евгении Станиславны. То, что Николас к имени Евгении добавил еще и отчество, о многом говорило. По крайней мере, победно вскинувшей голову Милочке». Евгения Станиславна – 30-летняя старуха, хоть и какая-то там звезда. А она, Милочка, молода и чертовски привлекательна. И если Николас не слепой, а он явно не слепой, то непременно сделает правильный выбор. И на главную роль лучше нее ему никого не найти, потому что она красивая, молодая и талантливая. Вот. Все это читалось на Милочкином лице так отчетливо, что Арине даже стало неловко за нее. «Мила», — сказала она ласково и красноречиво посмотрела на стойку, — «поухаживай за нашим гостем». Тонко выщипанные Милочкины брови на мгновение сошлись на переносице. Но лишь на мгновение. Она подплыла к стойке, немилосердно виляя бедрами, взяла папку с меню и вернулась к столику, за которым расположился Николас. «Я бы порекомендовала вам это и вот это». Длинный ноготок скользнул по строчкам меню, а роскошный бюст в вырезе блузки заколыхался прямо перед глазами Николаса. «А на десерт?» Милочка облизнула алые губы и плотоядно улыбнулась. «Вот это!» Ее ноготь едва не проделал дыру в меню. Так страстно она рекламировала себя на десерт. «Хорошо?» сказал Николас, и поверх нависающей над ним Милочки беспомощно и просительно посмотрел на Арину. Наверное, нужно было что-то делать, как-то спасать дорогого гостя, но Арина не успела. Дверь снова распахнулась, и в кафе впорхнула Евгения. Это было неожиданно и странно, потому что часы показывали только 8, а хозяйка не появлялась в кафе раньше 10. С порога оценив ситуацию, Евгения нахмурилась. Милочка отпрянула от Николаса, поправила вырез блузы и, бросив на Арину многозначительный взгляд, шмыгнула за стойку. «Николас», — сказала Евгения с мягким укором. «Ну как же так? Я заехала за тобой, а тебя уже и след простыл». В кафе повисла драматическая пауза. По части драмы Евгения могла дать фору 10 Милочкам. «И это многозначительное, отчасти даже собственническое ты», намекающая на то, что отношения с московским агентом перешли из разряда деловых в разряд дружеских. Или и того хуже. Милочка за стойкой снова нервно дернула ногой, а Николас уже шагал по проходу навстречу Евгении. «Женя», — сказал он чуть смущенно, — «я просто не хотел тебя обременять в такую рань. Если бы я знал». Он снова бросил просительный взгляд на Арину, словно она была его спасательным кругом. Арина сочувственно улыбнулась в ответ и легонько ткнула в бок горцующую за стойкой Милочку. «Ах, пустое!» — Евгения взмахнула рукой. «Мне вовсе не хлопотно. К тому же сегодня нам всем предстоит очень нелегкий день. Открытие выставки, банкет...» Она подняла к потолку зеленые ведьмовские очи. «Через 2 часа привезут коллекцию. Ты представить себе не можешь, сколько с ней мороки. Коллекционеры – весьма странный народ. Они так трепетно относятся к своим сокровищам. Мне пришлось пустить в ход все свои чары, чтобы ее заполучить». Про чары Евгения сказала со сдержанной гордостью. «Да и тогда этот несносный господин Дементьев дал согласие только на 3 выставочных дня. продолжала хозяйка. «Представляешь, сколько сил, средств и хлопот из-за 3 дней! Монтаж витрин по спецпроекту, сигнализация!» «Сигнализация?» – удивился Николас. «Пришлось». Евгения улыбнулась улыбкой Мадонны. «Коллекция дорогая, Дементьев трясется над ней, а Кикощей над златом. Но в моей новой книге, помнишь, я тебе рассказывала, речь идет как раз о такой вот коллекции. Мне нужно было прикоснуться, почувствовать». За ее спиной звякнул колокольчик. В зал вошел прораб Андрей, приветственно кивнул всем присутствующим, попытался пройти мимо Евгении и Николаса к столу. «Милейший!» — окликнула его Евгения и плавно взмахнула рукой. «Это вы мне?» Прораб замер в проходе, переложил сумку с инструментами из одной руки в другую. «Это я вам», — улыбнулась Евгения. «Как там наши дела?» «Все готово. Вчера закончили монтировать подсветку и сигнализацию. Желаете взглянуть?» «Позже». Убедившись, что все в порядке, Евгения потеряла к прорабу всякий интерес, и он беспрепятственно просочился за свой стол. «Николас, ты, конечно, голоден». Евгения посмотрела на него чуть иронично и чуть томно. У нее хорошо получались такие вот взгляды. «Я как раз собирался позавтракать. Мила посоветовала...» «Мила посоветовала», — переспросила Евгения, и Милочка снова дрыгнула ногой, на сей раз испуганно. «Арина, мы поднимемся в мой кабинет, а ты попроси Вагана Шаловича приготовить нам что-нибудь. Ваган Шалович — настоящий кудесник!» Она перевела взгляд на Николаса. «Повар от Бога! Поэтому не нужно слушать всяких советчиц! Слушать нужно меня!» Подхватив Николаса под руку, она увлекла его наверх. «Вот стерва!» – прошипела Милочка, как только в воздухе растворился терпкий аромат духов Евгении. «Ты видела, как она в него вцепилась? Как клещ!» Эту недружественную тираду Арина предпочла дипломатично проигнорировать. Прораб Андрей с отсутствующим видом смотрел в окно. Происходящее в зале его, кажется, не заинтересовало. «Завтрак?» – Арина подошла к его столу. «От Милочки сейчас толку ноль, а клиент не должен ждать». «Да, спасибо», – прораб поднял на нее взгляд. «Можно, как вчера». «Вам и вашим ребятам?» «Нет, только мне. Бригада подъедет чуть позже». «Как вам новый замок?» Его губы растянулись в вежливой улыбке. «Все отлично работает». В свете утренних событий было совершенно ясно, что замок ее не спасет, и прораб зря старался. Арина сжала в кармане вырванную из жалобной книги страницу крепко, до боли в пальцах. «Спасибо», — добавила с невозмутимой улыбкой. «Пожалуйста», — проронил он и снова уставился в окно. «У нас сегодня тяжелый день», — зачем-то сказала Арина. «Да, я в курсе». В его голосе слышалось вежливое равнодушие. «У нас тоже. Сегодня приезжает хозяин». «Хозяин?» — не поняла она. «Дементьев. Хозяин коллекции». «Той самой?» Высунулась из-за стойки Милочка. «Оружейный?» «Да, той самой», — прораб кивнул. «Насколько я знаю, Дементьев не пускает вопросы безопасности на самотек, все контролирует лично». «Интересно, какой он?» В голосе Милочки послышался интерес. «В смысле?» — прораб посмотрел на нее с удивлением. «Ну там, молодой, симпатичный?» «Не знаю», — пожал он плечами. «Думаю, нормальный. Богатый, наверное, раз коллекционер». Милочка затаила дыхание в ожидании ответа. Арина посмотрела на нее с тоской. «Неисправимо. Не продюсер-красавчик, так коллекционер-миллионер». «Не знаю, я чужие деньги не считаю». Прораб снова пожал плечами. «Мне бы позавтракать». Взгляд серых глаз уперся в Арину, аккурат в солнечное сплетение. От этого взгляда под ложечкой засосала. «Уже несу», — сказала она, отходя от его столика. «Наверное, он неплохой человек, рукастый и, как показал вчерашний вечер, вполне отзывчивый, но деликатности и чувства такта ему явно не хватает. Да и нужны ли они при его профессии? И не забудьте про двойной кофе», — послышалось ей вслед. «Без сахара, я помню», — буркнула она, распахивая дверь, ведущую на кухню. Ваган Шалвович колдовал над плитой. В кухне было жарко, несмотря на работающий кондиционер, пахло свежей выпечкой и еще чем-то очень вкусным. «Что, душа моя?» Он бросил на Арину быстрый и чуть раздраженный взгляд. «Евгения Станиславовна просила завтрак на две персоны. Что-нибудь особенное?» «Что-нибудь особенное на две персоны?» — хмыкнул повар в усы. «А когда мне готовить банкет на 60 персон, она тебе, душа моя, не сказала?» Вместо ответа Арина лишь виновато пожала плечами. Вагану Шаловичу полагались помощники, и приехать они должны были с минуты на минуту, но повар предпочитал все делать своими собственными руками. В обычные дни он прекрасно справлялся один, но в такие вот особенные ворчал и раздражался, то ли из-за большой нагрузки, то ли из-за навязанных ему помощников. «Ладно, будет ей что-нибудь особенное», — сказал он и подмигнул Арине. «Загляни через 15 минут». «И еще омлет с беконом», — вспомнила она про заказ прораба. Ваган Шалвович лишь молча кивнул. К тому моменту, когда Арина, решив все вопросы с поваром, вышла из кухни, в зале уже появились новые посетители. Два завсегдатая из свиты мэра, те еще подхалимы, и незнакомый мужчина, пристроившийся за столиком прораба. Одет он был неброско, в джинсы и твидовый пиджак. Но швейцарские часы на загорелом запястье и тонкий аромат дорогого одеколона красноречиво намекали на то, что их обладатель – человек непростой. Незнакомец что-то тихо говорил прорабу, рассеянно постукивая по столу серебряной зажигалкой. Незажженная сигарета лежала тут же. Наверное, его остановила бронзовая табличка с надписью «У нас не курят». Прораб слушал очень внимательно, но смотрел больше на крутящуюся волчком зажигалку, чем на своего визави. Взгляд у него был сосредоточенно отрешенным, как у загипнотизированного человека. Появление Арины он встретил неласково, нахмурившись и, кажется, даже поморщившись. Зато незнакомец расплылся в улыбке. Улыбка ему очень шла, молодила и без того не старое лицо, подсвечивала синие глаза бирюзовым. «Ваш завтрак!» Она поставила перед прорабом тарелку с омлетом. «Кофе будет через пару минут». Он кивнул. «Мила, ты слышала?» Арина обернулась к выплывающей из-за стойки официантке. «Двойной кофе». «Я все отлично слышала». Голос Милочки стал томно-бархатистым. Смотрела она не на прораба и не на Арину, а на незнакомца. «А что желаете вы?» Прозвучало это так двусмысленно и пошло, что Арина твердо решила устроить Милочке разнос. Но тут же вспомнила, что уже этой ночью ее самой не будет не только в салоне, но и в городе. «Я?» Улыбка незнакомца стала чуть ироничной. «Пожалуй, я тоже желаю чашечку кофе». «У нас отличные круассаны!» Милочка кокетливо поправила прическу. «Кофе без сахара и...» Он перевел взгляд на Арину, спросил с вежливой доброжелательностью. «Не подскажете, где я могу найти хозяйку этого чудесного места?» Она начала понимать. Она догадалась бы и раньше, если бы не Милочка со своими заскоками. Швейцарские часы, серебряная зажигалка, простая с виду, но явно дорогая одежда и, главное, кислое лицо прораба. «Господин Дементьев?» — сказала она полуутвердительно. Прежде чем ответить, он бросил быстрый взгляд на ее бейдж. «А вы просто гений дедукции, Арина. Я всего полчаса в вашем городе, а вы уже раскрыли мое инкогнито». Арина вежливо улыбнулась в ответ. Ничего удивительного, жизнь заставила ее быть наблюдательной. «Но ведь об этом не расскажешь первому встречному коллекционеру. Игорь Дмитриевич Дементьев». Он торопливо и как-то неловко выбрался из-за стола, протянул Арине руку и добавил с усмешкой. «Сумасшедший коллекционер». «Арина, управляющая», — представилась она и пожала широкую, сильную ладонь. «Рада приветствовать вас в нашем городе». И нисколько она не рада. Лишние люди — это всегда лишние хлопоты и лишние свидетели. Скоро, очень скоро в салоне будет не протолкнуться. Уже начинается. За окном, в дымно-туманном мареве вокруг небольшого фургона суетились люди в синих рабочих комбинезонах. «Моя коллекция и моя команда», — сказал Игорь Дементьев, проследив за ее взглядом. «Вообще-то я не планировал присутствовать на открытии выставки. Дела с иностранными партнерами требовали моего присутствия за границей, но, как говорится, человек предполагает, а Бог располагает. Планы изменились, и вот я здесь. Решил воспользоваться любезным приглашением Евгении Станиславны, а заодно убедиться, что выставка будет организована по всем правилам. Все идет по плану», — с вежливой мрачностью сообщил молчавший до этого прораб. «Не сомневаюсь». Дементьев с тоской посмотрел сначала на сигарету, потом на бронзовую табличку. «Но поймите меня, это мое право и моя обязанность. А к тому же Евгения Станиславна обещала настоящую костюмированную феерию». «Костюмированная феерия», — Арина вздохнула. Она чуть не забыла про эту очередную блажь Евгении. «Нужно проверить, все ли в порядке с костюмами и привезли ли их вообще. Наряды арендовали в областном драмтеатре, но это для простых смертных. Для себя и супруга Евгения заказала костюмы у какого-то гениального столичного портного. И весь цвет дымного лога что-то такое себе сшил, руководствуясь фантазией, собственным представлением о прекрасном и финансовыми возможностями. Означает ли это, что и Дементьев прихватил с собой расшитый золотом камзол? А впрочем, зачем ей все это? У нее заботы нынче совсем другие. Как бы побыстрее добраться до того, что сама же спрятала? Спрятала, может, и надежно, да вот только в слишком оживленном месте. Так что забрать, не привлекая внимания, никак не получится. Придется ждать вечера. И думать.